Глава 9. В лесу густо пахло прогретой на солнце хвоей. Под копытами сухо шелестели прошлогодние иголки. Мимо проносились рыжие стволы, лошади мчались вперед, и Кэрри хотелось кричать от восторга. Такая простая радость. Просто скакать верхом, и почему она столько лет себе в этом отказывала? Почему запирала себя в пропитанных табачным дымом клубах? Тратила жизнь вместо того, чтобы начать жить по-настоящему. Сколько лет просто скрылись в тумане, когда каждый день похож на предыдущий. Кэрри чувствовала, как с нее слетает шелуха из прошлого, обнажая ее настоящую. Мир вокруг становился ярче, отчетливей. Она видела каждую травинку, каждую мошку. Видела яркое оперение птиц, чувствовала влагу водопада, прячущегося где-то в лесу. Хотелось раскинуть руки и взлететь. Не сдержавшись, Кэрри звонко рассмеялась, прижимаясь к лошадиной шее. Ветер хлестал в лицо, срывал выступившие от восторга слезы. Обернувшись, Сакума улыбнулся, и тот вдруг свернул с дороги, замедляя ход. Деревья расступились, шум воды стал отчетливей. Казалось, дрожит сам воздух вокруг. Скала вынырнула внезапно, облепленная влажным мхом, она пряталась в густых зарослях. Вокруг росли высокие резные папоротники. Голубые колокольчики в их темной зелени казались рассыпанными по ковру драгоценными камнями. Водопад гудел в стороне, срывался вниз, падая в глубокую чашу. А дальше бежал по камням, скрываясь в лесу. Солнце дробилось в воде, рассыпаясь искрящимися зайчиками по земле. Спешившись, Сакума подошел к Кэрри и протянул руку. Помог спешиться и убрал растрепавшиеся пряди с ее лица. «Нравится?» «Шутишь?» Кэрри восторженно улыбнулась. А ведь раньше не обращала внимания на окружающую ее красоту. Принимала ее как данность. Равнодушно смотрела и на альпийские горы, и на золотые пляжи. «Я рад, что тебе нравится». Сакума сплёл их пальцы и повел к реке, обходя водопад. Невысокий, он звонко шумел, оседая мелкими брызгами на губах. «Я часто приезжаю сюда. Это не самый красивый из водопадов, но самый уютный. Есть в нем какое-то очарование». Кэрри слушала его, удивляясь нежности, с какой он говорит об этом месте. Озаренная внезапной догадкой, она крепко сжала его пальцы, привлекая внимание. «Он был на земле, да? Ты перенес его сюда?» «Да», — Сакума задумчиво посмотрел на заросшую мхом скалу. «Он был рядом с моим главным храмом, и тысячи людей приходили, чтобы набрать воды. Верили, что она одарит их силой перед боем». «И как? Сила прибавлялась?» «Главное — верить», — слабо улыбнулся он. «Когда веришь, помочь может даже простая вода». Обратно они возвращались другой дорогой, спускаясь вдоль реки. Время пролетело незаметно, солнце садилось, и Кэрри чувствовала, как начинают гудеть мышцы с непривычки. Вскоре впереди показалось озеро, беседка и крыша дома. Вместе с ними вернулись и воспоминания. Кэрри успела забыть, что их ждет Лин. Тревога тут же покатилась по телу, заставляя вибрировать нервы. Сакума плотнее сжал губы, всматриваясь в дом. Наверняка сейчас подумал о том же. Кэрри прикусила щеку, подумав, водил ли он ее к водопаду, любил ли ее там, в папоротниках. Она легко смогла представить их вместе. В резной зелени, в окружении нежных колокольчиков. Картинка вышла такой яркой, что Кэрри зажмурилась, чувствуя, как разливается боль в груди. Словно почувствовав ее настроение, Сакума посмотрел так пристально, будто хотел заглянуть в душу. Кэрри тут же улыбнулась, давая понять, что все в порядке, и, обогнув ее, направила лошадь к конюшне. «Спасибо за прогулку», — тихо сказала она, когда лошадей увели. «Мне действительно очень этого не хватало». «Тебе одиноко здесь», — вздохнул Сакума. «Я понимаю». Кэрри не стала отвечать. В чем смысл отрицать очевидное? Позже, лежа в деревянной ванне, она пыталась представить, что было бы, если бы Зои была здесь, или Марго с Белль, и с удивлением прислушалась к себе. Она действительно считала их подругами. Да, за время, проведенное вместе, она успела не только привыкнуть к ним, но и полюбить. Как они там, еще учатся или уже выпустились? Что вообще происходит в пансионате? Впервые Кэрри смогла подумать о нем без страха. Образ Тони постепенно тускнел, хотя порой возвращался в коротких реалистичных кошмарах. «Когда они поедут в пантеон?» — увидит ли она его. При этой мысли по спине пробежал холодок, несмотря на горячую воду, от которой поднимался пар. Находиться рядом с ним Кэрри не хотела, даже в одном помещении, даже в одном доме. Но он тоже где-то здесь, на Зельдаре. Кэрри поёжилась от ощущения чужого взгляда, прожигающего затылок. Даже обернулась, будто за спиной кто-то стоит. Конечно, рядом никого не было, но неприятное ощущение осталось. Поэтому она поспешила выбраться из ванной и позвала Юми. Когда она вышла к ужину, едва не споткнулась, увидев Лин, тут же засверкавшую улыбкой. «Отлично выглядишь, милая. Правда, синий цвет тебе совершенно не идёт. Я бы посоветовала носить лиловое». На ней было полупрозрачное платье из нежнейшего шёлка, облепляющее тело второй кожей цвета слоновой кости. Плечи и руки были открыты, никакого намёка на декольте или вырез. Тонкую талию обвивал витой золотой пояс, прямая юбка до пола скрывала ноги. Но стоило Лин шагнуть, и вся её фигура моментально обрисовывалась, открывая каждый изгиб. Золотые волосы она уложила наверх, оставляя длинную шею открытой. Неизменные браслеты на руках и ногах мелодично позвякивали, когда она шевелилась. «Сакума скоро придёт», — бросила Лин, небрежно наливая белое вино в бокал, стоящий на каминной плите. «Располагайся». Она вела себя так, будто была хозяйкой в этом доме. И именно сейчас Кэрри отлично это чувствовала. Обойдя Лин, она пошла к столу, держа спину прямой до хруста позвонков. Опустившись на колени, она расправила складки кимоно, сложила перед собой руки и замерла, прислушиваясь к шагам за спиной. «Ну надо же, настоящая жена самурая», — промурлыкала Лин, обходя стол и изящно опускаясь на подушки. «А ноги ты ему не моешь?» Когда воин приходит домой, жена выходит на порог и моет ему ноги. «Не припомню, чтобы ты хоть раз это делала», — холодно сказал Сакума, проходя в комнату. «Я готова восполнить это упущение». Лин очаровательно улыбнулась, жадно окинула его взглядом и облизнулась. «Знаешь, я сейчас вспомнила, как часто мы принимали ванну вдвоём. Помнишь ту большую деревянную амфору, в которую ты так любил добавлять хвойное масло?» Сакума молчал, глядя на стол и размышляя, с какой стороны ему сесть. Обычно они с Кэрри сидели друг напротив друга, но сейчас это означает сидеть рядом с Лин. Однако если он сядет с Кэрри, придётся весь вечер смотреть на бывшую жену. А этого он делать совершенно не хотел. Кто бы мог подумать, что такие мелочи имеют столько оттенков. Вздохнув, он всё же сел рядом с Лин, посмотрел на Кэрри, замечая, как сверкнули от обиды глаза. Слабо улыбнулся, игнорируя смешок справа. «Я забыл отдать приказ о том, чтобы тебе накрывали стол в павильоне. С завтрашнего дня есть будешь там». «Как грубо! Мягкого обращения ты не заслуживаешь». Сакума начал накладывать еду, бросая на Кэрри короткие взгляды. Она отвечала тем же, пряча улыбку. После его слов стало гораздо легче. Она даже не поняла, что не дышала всё это время. «И всё-таки мужлан в тебе всё тот же». Лин задела его локтем, когда потянулась за тарелкой. «Ты так и не научился быть обходительным с женщинами». «Я отношусь к людям так, как они заслуживают, вне зависимости от пола». Вновь встретившись с Кэрри взглядом, он улыбнулся. «Ты не забыла про завтра?» «А что будет завтра?» — тут же спросила Лин. «Для тебя ничего интересного», — сладко улыбнулась Кэрри. Лин прищурилась, раздумывая. «Развязать войну прямо сейчас или же для начала прощупать противника?» Кэрри выглядела обычной, но ведь что-то же Сакума в ней нашёл, а значит, надо поискать и ей. Тони тоже чем-то пленила эта мышка, явно не только тем, что у неё между ног. Это было бы слишком скучно и банально. Тем более для Сакума. Поэтому, небрежно взмахнув изящной кистью, она мягко улыбнулась. «Милая, если Сакума решил устроить для тебя какой-то сюрприз, то мне тебя даже жалко. У него всегда был самый банальный набор. Наскучивает очень быстро. Для тех, кто не умеет ценить, конечно, быстро». Улыбка Кэрри стала медовой. Бросив быстрый взгляд на неподвижно сидящего Сакума, она надеялась найти хоть слабый намёк на одобрение. Но он даже не шелохнулся. Только посмотрел пристально своими чёрными, непроницаемыми глазами. «Что я слышу?» Лин тихо рассмеялась и протянула пустой бокал, в который слуга тут же налил вино. Только не говори, что ты успела влюбиться. Если это так, у меня для тебя еще одна плохая новость. Сакума однолюб. Если ты сейчас не замолчишь, я прикажу вернуть тебя в павильон насильно», процедил Сакума, впервые обернувшись к ней. Глаза в глаза, холодная злость и жадное горячее обещание всего, что он только пожелает. Лин ликовала. Первая цель достигнута. Он обратил на нее внимание. Этого для начала достаточно. Изогнувшись как кошка, она позволила шелку на груди натянуться, выставляя на показ нескованную бельем грудь. И пока еще мягкие, но достаточно заметные соски. Взгляд Сакума ожидаемо упал вниз, но тут же вернулся к глазам. Сакума едва заметно качнул головой и усмехнулся одним уголком губ. «На меня твои фокусы давно не действуют. Или ты ведешь себя тихо, или проваливай к себе и жди развода». Надув губы в притворном сожалении, Лин отвернулась и неторопливо поднесла бокал. Туманя стекло горячим дыханием. Сакума продолжал смотреть на нее, наивно надеясь, что этого будет достаточно, чтобы напугать. Погасив улыбку, Лин коснулась края бокала кончиком языка и медленно его облизала, прежде чем сделать глоток. Стрельнув глазами в сидящего рядом мужа, она собралась была праздновать новую крохотную победу, но его взгляд так и светился откровенным презрением и насмешкой. Убедившись, что она заметила, Сакума повернулся обратно к Кэрри, и она могла поклясться, что он едва заметно подмигнул. «Мужлан», — бросила Лин, — «никто ведь не обещал, что будет легко». Однако, когда Сакума поднялся и протянул Кэрри руку, уводя из столовой и даже не оборачиваясь, в груди шевельнулось неведомое доселе чувство. Будто кто-то потянул сердце и сжал что-то незаметное прямо в солнечном сплетении. Неприятное, тянущее чувство, название которому Лин придумать не смогла. Только и могла что смотреть, как они выходят в коридор, как сплетаются их пальцы. «Прости за этот спектакль», — тихо, ровно заговорил Сакума, когда они прошли в спальню. Не останавливаясь, он распахнул сёдзи и вывел Кэрри на веранду под оглушительный стрёкот цикад и шум водопадов. После душной, пропитанной взаимной неприязнью столовой, Кэрри впервые вздохнула полной грудью. Распустившиеся ночные цветы наполняли воздух нежным ароматом, а горячая грудь, прижавшаяся к ее спине, дарила надежность и обещала защиту. «Мне жаль только, что она отбирает время, которое у нас с тобой есть», — вырвалось у Кэрри. Она тут же прикусила губу, озвучила то, в чем самой себе признавалась с крайней неохотой. Она не хотела уходить, не хотела его терять. Но и навязываться тоже не собиралась. Сакума погладил ее плечи, спустился к локтям, выдохнул в затылок, оставляя нежный поцелуй в волосах. Сказать, что у них впереди вся жизнь, но ведь это может быть не так. Она может уйти, как только он начнет открывать свое сердце. Может предать, как Лин. Слишком много в ее прошлом связи, не скованных никакими обязательствами. Сакума прикрыл глаза, дыша ею, питаясь ее телом, и тщетно пытался унять разогнавшее ход сердца. Признать, что боится и не хочет терять Кэрри так быстро, было неимоверно сложно. Практически невозможно. Поэтому он отложил пугающие эмоции в сторону и медленно развернул Кэрри к себе, приподнял двумя пальцами подбородок. «Что бы она ни делала, это не изменит ни моего отношения к тебе, ни того, что есть между нами». Нет, Кэрри не ждала признаний в любви. Пожалуй, его слова сейчас были максимумом, который он мог предложить. Но все же его слова отдавались болью, горчили на губах. И эту горечь не смог смыть даже нежный поцелуй, перерастающий в глубокий, полный сдерживаемой страсти. Подхватив Кэрри на руки, Сакума занес ее в спальню, положил на кровать и тут же опустился сверху. Лин не привыкла ложиться так рано. Будь она дома, позвала бы пару десятков знакомых и устроила шумную вечеринку. Но надо идти до конца, а значит, следовать принятым в доме Сакума правилам. Слуги разошлись. Приглушенный свет напольных ламп дрожал на рисовой бумаге сёдзи. Размеренно постукивал бамбуковый фонтан в саду. Здесь было тихо и скучно. Жутко скучно. Зевая, Лин прогуливалась по дорожкам, огибая дом, и размышляла о следующих шагах. Она обманула Кэрри. Сакума умел удивлять. Умел красиво ухаживать и был способен на настоящие романтические жесты. В прошлом это была одна из причин ее раздражения. Бог войны вел себя как мальчишка. Но сейчас, спустя столетия, она смогла оценить это качество. Когда мужчина на людях сдержанный, ледяной и неприступный, не боится выглядеть ранимым и нежным рядом с любимой женщиной. Если Сакума действительно захотел сделать Кэрри приятно, значит ли это, что он начал чувствовать к ней что-то? Простое открытие, от которого стало больно. Лина остановилась, прижала руки к груди, прислушиваясь к себе. Она что, действительно ревнует? Ревнует не потому, что Сакума всегда принадлежал ей, а потому, что хочет быть с ним. Перед глазами вспыхнуло лицо Тони, перекошенное от злости. Его слова о том, что он вернет Кэрри, чего бы это ему ни стоило, и унизит этим Сакума перед всем Зельдаром. Нужна ли ему девчонка, или это просто желание отомстить? Ноги дрожали. Лин прислонилась к ближайшему дереву, прикрыла глаза. Мысли хаотично метались в голове. Зла девчонке она не желала. Пресловутая женская солидарность так не кстати дала о себе знать. Но помогать Тони и передавать Кэрри прямо в его руки было слишком жестоко. Все же Лин — богиня юности, а не коварства. Легкомысленная, влюбчивая, ветреная, но не жестокая. Надо действовать своими, привычными и проверенными методами, чтобы вернуть мужа. А Тони всегда можно оставить про запас. Успокоившись, Лин сделала еще несколько шагов. Прошла мимо высоких кустов сирени и остановилась, как вкопанная. Прямоугольник света, льющихся из распахнутых сёдзи, падал на траву, освещал узкий ручеёк, бегущий от фонтана. А внутри в доме сплеталась в объятиях пара, мерно раскачиваясь, двигаясь навстречу друг другу. Черные волосы Сакума скрывали его лицо. Вот он склонился к шее Кэрри, и та выгнулась, закатывая глаза и приоткрывая губы. Лин отчетливо услышала долгий стон, когда он качнулся между ее ног, опуская руку на поясницу и притягивая к себе. Мышцы на спине и руках перекатывались, напрягались с каждым движением. Прерывистое поверхностное дыхание перекрывало низкий гул водопадов и звонких сверчков. Кэрри стонала все громче, не сдерживаясь, скользила по его спине, оставляя слабые розовые полоски. Перехватив ее, Сакума перевернулся, сажая сверху, и Лин наконец смогла увидеть его. Взгляд, непрерывно скользящий по ней, жадный. Пересохший от выдохов приоткрытые губы. Раскрытые ладони легли на ее бедра, сжали, задавая темп. Лин слилась с ночью, стала ее частью, приросла к земле. Сердце колотилось в груди, кровь пульсировала, устремляясь вниз живота. Соски напряглись и грозились прорвать тонкий шелк, болезненно потираясь о нежную ткань. На Кэрри она не смотрела, только на него. На знакомые, одновременно совершенно другие движения, на выражение его лица. Жалела и одновременно радовалась, что не может разобрать его шепот, то, как он произносит чужое имя, медленно вбиваясь в нее на всю длину. Щеки вспыхнули, Лин прижала к ним прохладные ладони и начала медленно отступать вглубь сада. Сакума с легкостью почувствует ее, как только придет в себя. И тогда либо выставит из резиденции, либо засыплет саркастичными замечаниями. Почти ничего не видя перед собой, она бросилась к темнеющему впереди павильону, не обращая внимания на то, что подол цепляется за ветки и что бежит она напрямую, минуя дорожки. Только оказавшись внутри и прислонившись к двери, она перевела дух. Никто и не думал за ней гнаться, никто не видел. Зато видела она, и это всколыхнуло слишком много эмоций. Болезненно сладких. И подтолкнула к решимости вернуть Сакума, несмотря ни на что.